А ведь все последнее время меня всегда кто-то на что-то напрягал. В сталкерском корпусе так вообще никакого душевного покоя не было. Потому как, знаешь, с утра снова подъем, интересные, но утомительные занятия. А потом дела, дела, много каких-то дел. Большой дуб с раскидистой кроной шумит под несильными порывами ветра. Солнце ласково пробивается лучами сквозь густую листву. Навстречу мне вышагивает чинно семейство мещан. Отец, мать и сын, сорванец лет 10, с огромным сахарным петухом на палке. Мальчишка счастлив, он от души пританцовывает впереди родителей, выбивая пыль из грунтовой дороги. Глава семейства благодушно улыбается в усы, правой рукой поглаживая густую рыжую бороду, из-под которой выглядывает приличных размеров нательный крест. Воротник мужика расстегнут, фуражка сдвинута на макушку. Жарко. Его супруга что-то весело и по секрету щебечет ему на ухо. Она примерно на полголовы ниже мужа, поэтому ей приходится всем телом припадать на его плече и крепко обеими руками хвататься за локоть. На голове дамы модная полупрозрачная шляпка с не очень широкими полями. Почему я решил, что модная, сам не знаю. Точнее, знаю, но вот откуда? Почти поравнявшись со мной, дама отцепляется от мужа, гордо задирает курносый носик изо всех сил, демонстрируя не то новое светло-зеленое платье, не то статную фигуру, не подпорченную рождением сына. Я засматриваюсь и даже вслед поворачиваюсь. Иду дальше. Впереди красивый двухэтажный угловой дом. Читаю боковую вывеску. Товарищество Артемий Яблокова сыновья. Это где самое написано на скругленном фасаде, а выше над карнизом — народный дом. Что это значит, понятия не имею. Еще на самом верху угла строители украсили здание башни со множеством окон и вычурным шпилем. Подхожу через перекресток ближе, пропуская сразу две телеги и одного извозчика. По левую руку на здании большой такой козырек, подпертый витыми коваными углами, а на лицевой его стороне надпись «Готовое платье». У резных высоченных дверей стоит еще один извозчик, кого-то дожидается, а навстречу мне идет знакомая личность. Ну, конечно, мой старикашка, куда ж без него. Но, медиум... Бросает мне сходу Афанасич. «Будешь мне такие сюрпризы чаще подкидывать, я тебя спать сутками заставлю». И задорно так улыбается, поводя носом в сторону, подставляет лицо солнышку. «День добрый!» Приветствую его я, уже уверенно вспоминая нашу прошлую встречу и в каком месте я вообще нахожусь. «Может, и по пивку?» — хитро щурится неугомонный призрак и оттягивает ворот рубахи, самым натуральным образом дуя себе на грудь. «Можно и по пивку, только я не буду», — улыбаюсь в ответ. «С банкета отдохнуть решил». Дед, понимающе кивает. «Ну, пойдем тогда, прогуляемся. Теперь и тебе, и мне, я думаю, приятно по таким местам гулять». «Приятно, — соглашаюсь я. Только непонятно мне, почему конкретно эти сны такие четкие и в кашу не сбиваются, когда я себя в них осознавать начинаю». «Да кто ж его знает?» Петр Афанасьевич закладывает руки за спину. «Ты... вообще много непонятного делать и научился. Ну, или в дар получил, это уж как смотреть. Так что радуйся, коли все так получается. Может, это вовсе не твоя память, а память земли, и ты к ней иногда подключаешься? Дед замолкает, несколько секунд о чем-то думает, пинает ногой подвернувшийся булыжник, тот, кувыркаясь, катится вперед, остановившись, закручивается юлой и продолжает изменившимся тоном. «Да и везет тебе, смотрю, отменно. Куда ни попадешь, везде за своего выходишь. Сдается мне, нечисто тут дело. Ох, нечисто!» «Ну, может, я до такой степени обаятельный?» «Ага, я с тобой так обаятельно знакомился», — хмыкнул дед. «Не, я думаю, здесь в другом дело. Потусторонняя жизнь, она и в этом измученном мирке присутствует. Ты просто ее видеть не приучен. А, впрочем, что там греха таить?» Дед запнулся и раскланялся с батюшкой, с седой окладистой бородой в черной рясе. «Тоже не приучен. Надо же! Стоило о грехе заговорить, и вот он, церковнослужитель, навстречу. Это шустро ты мне подстроил». «Да я тут вообще ни при чем», — лениво отмахнулся я, заглядываясь на стайку воробьев, азартно гоняющих кусок хлеба по земле. «Мне тут голову расслабить хочется и поваляться где-нибудь в тенечке, воздухом подышать. Вот ведь знаю же, что дышу сейчас тем, что в реальном мире есть, а все равно легче дышится». Мы повернули вправо, на несколько более оживленную улицу. «О!» Губы деда опять растянулись в улыбке. «А знаешь, медиум, куда мы с тобой попали?» «Не-а». Я осмотрелся, улица как улица, ничего необычного. «Вон!» Дед повернул меня за подбородок и, можно сказать, ткнул носом в двухэтажное красивое здание с арочными окнами, узорчатым карнизом с крышей, кровля которой раскрашена под шахматную доску. Только квадраты идут по диагонали. Здание условно делилось как бы на три квадратных башни и два перехода между ними. В центре каждой башни, на уровне второго этажа, имелся небольшой декоративный балкон. Центральная башня была украшена четырьмя полуколоннами, а наверху ее, под самым карнизом, было растянуто полотно, на котором белыми аккуратными буквами была выведена надпись: «Царицынская женская гимназия». «Ну ты, дед, даешь!» Меня разобрал смех. До сего момента не вязался у меня этот образ старикашки с плотскими поползновениями. И вот тяна, оказывается, и у призраков, к тому же достаточно ветхих, есть скелеты в шкафу. «А чей? Чей ты зубы-то скалишь?» — обиженно проговорил дед, переходя на какой-то деревенский выговор. — Или я не мужского рода, а мне уж то уж и гимназистками поинтересоваться нельзя. Последняя фраза прозвучала столь громко, что мужик в белой рубахе и темном, высоком, на мой взгляд, картузе, возившийся в небольшом, но очень красивом саду подле здания, выпрямился, глянул в нашу сторону и тоже издал непроизвольный смешок. «Тьфу на вас!» Дед сплюнул себе под ноги, ускоряя шаг, да так, что мне несколько шагов его бегом догонять пришлось. «Да ладно, что ты в самом деле, дед?» — оправдывался я, еле сдерживая улыбку. «Не тот у тебя образ. Ну, в смысле, не похож на героя-любовника, вот я и не удержался». «Не удержался?» Афанасьич крутанулся на каблуках сапог и гневно глянул мне в глаза. Да я этих баб, еще деда твоего на свете не было. Призрак воздел палец вверх и, продолжая смотреть на меня, погрозил им небу. Вот как!